«Ну ладно, я пойду», — сказал Чик. «Чик, заглядывай к нам почаще», — крикнула Ляля. И снова топ-топ-топи-топи. Огромный пес продолжал следовать за ними, как бы признавая всем своим видом полезность для ребенка таких прогулок. Когда Чик возвратился в большой дом, там никого не было, кроме тети Нуцы. Она проницательно посмотрела ему в глаза, точно так, как перед обедом, и сказала: «Чик, я сообразила, что ты не обедал. Покормить тебя?» «Долго же ты соображала», — подумал Чик. «Не хочу», — сказал Чик. «Я уже пообедал у тети Маши». «Да что ты там среди этих прожорливых девок мог ухватить?» — удивилась тетя Нуца. «Я тебя сейчас накормлю». «Честное слово, не хочу», — сказал Чик искренне. «Я там очень хорошо поел». «И как они тебя самого не слопали, эти девки?» — еще раз удивилась тетя Нуца. «А почему ты меня запутал, сказав, что уже обедал? За тебя два раза этот бессовестный рыжик поел. Ну, прямо из голодного края, хоть бы впрок ему шло, кожа да кости. Но почему ты мне тогда сказал, что уже обедал? Вот чего я никак не пойму». «Мне тогда не хотелось», — сказал Чик, чувствуя, как трудно объяснить, что он своим отказом хотел угодить тете Нуце, которая глазами так и выпытывала у него такой ответ. «Зато я сейчас тебя чем-то угощу», — таинственно прошептала тетя Нуца и скрылась в кладовке, всегда запертой на ключ, который булавкой был прикреплен к ее карману. Любопытство вернуло Чику аппетит. В кладовке всегда что-нибудь вкусное хранилось. Чик считал, что слово «кладовка» происходит от слова «клад». Там всегда хранится клад вкусных вещей: грецкие орехи, мед, сыр, чурчхели, сушеный инжир, золотые тяжелые круги копченого сыра. Тетя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величиной с хорошую свечку. Вот это подарок! Чик обожал чурчхели. Для тех, кто не знает чурчхели, мы опишем, что это такое. Пусть хоть оближутся. Сначала на нитку с иголкой нанизывают дольки грецкого ореха. Потом, держа за кончик нитки, всю эту низку опускают в посуду, где вываренный виноградный сок загустел, как мед, даже еще гуще. И этот загустевший виноградный сок облепливает низку с орехами. А потом хорошо облепленную густым виноградным соком низку вынимают и вешают на солнце. Там она высыхает, получается южная сосулька, орехи в сладкой шкурке высохшего виноградного сока. Говорят, в древности абхазские воины, когда шли куда-нибудь в поход, брали с собой чурчхели. И сытно, и вкусно, и легко нести. «Вот тебе», — сказала тетя Нуца, — «а рыжик ничего не получит. Я, когда эту ораву посадила за стол, только тогда догадалась, что рыжик уже сидел. Клянусь, думаю, моим покойным братом, я же только что видела за этим же столом, на этом же месте, этот бессовестный рыжий затылок. Но не гнать же ребенка из-за стола, грех. Он из села Анхара, а там все такие. За ними нужен глаз да глаз. Тут-то я и догадалась, что ты не обедал. Выскочила на веранду и спрашиваю у детей, где Чик, а они не знаем, куда ты ушел». Чик с удовольствием уплетал чурчхели и слушал тетю Нуцу. Он в очередной раз удивился глупому свойству взрослых людей все обобщать. Вот рыжик схитрил и два раза пообедал. Значит, все жители села Анхара только тем и заняты, кого бы перехитрить и переобедать у него два раза. И еще Чик с удивлением убедился, что тетя Нуца совсем не подыгрывает своим. Вот рыжик, ее родственник, а чего только она про него не наговорила. А он думал, подыгрывает. Даже дядя Сандро думал, что подыгрывает. Она просто ужасно устает и многое забывает. Тут Чик вспомнил, что сам забыл три раза отказаться от чурчхелины, прежде чем ее взять. А он сразу: «Цап, нехорошо. Но чурчхелина такая вкусная». «Да нет же», — поправил себя Чик. «Отказываться нужно в других домах, а не в доме, где ты живешь. Вечно я путаю. И потом чурчхелина в сущности не угощение, а награда. Награда потому и награда, что ты ее заслужил. Значит, тебе дают твое. Чурчхели — награда Чику за скромный отказ от обеда». Чик с удовольствием уплетал чурчхелину. «Вот же тух», — подумал Чик. «То ничего, то все. Было так приятно надкусывать чурчхелину, потом надкушенную часть, придерживая зубами, провести по нитке до самого рта, после чего выдернуть нитку изо рта и чувствовать, как сочные дольки ореха пережевываются с кисловато-сладкой кожурой виноградного сока. Тут самый смак во рту. Это вкуснее и отдельного ореха, и отдельного высохшего виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает совершенно особый третий вкус». Да че гениальный был человек, который в древности придумал чурчхели. Жаль, его имя не сохранилось. можно было бы посреди Мухуса поставить памятник неизвестному изобретателю Чорчхели. Это стоят повсюду памятники Сталину. Он придумал Днепрогэс, он придумал Магнитогорск, он придумал колхозы, он защитил Царицын. Большой дом изнутри вместо обоев был оклеен листами старых газет и журналов. Чик от нечего делать прочел всю эту настенную библиотеку. В тех местах, где он не доставал до текста, он ставил на лежанку табуретку и добирался до него. Там была статья о том, как Сталин в гражданскую войну, пользуясь еще неразгаданной врагами своей мудростью, отстоял город Царицын, а потом якобы народ по этому случаю назвал этот город Сталинградом. Сколько Чик не перечитывал эту статью, он никак не мог понять, в чем заключалась мудрость защиты Царицына. Да не было там никакой мудрости. Статья — самый настоящий подхалимаш. Чик и раньше не очень доверял Сталину. Хотя и не верил, когда дедушка вдруг сказал ему, что Сталин — разбойник, ограбивший пароход до революции. Но с тех пор, как арестовали любимого дядю Чика и выслали отца, Чик окончательно возненавидел Сталина. Бедняга Чик. Если бы он тогда знал, что больше никогда в жизни не увидит ни дядю, ни папу, как ему тогда грустно было бы жить. Но он был уверен, что эту ужасную ошибку рано или поздно исправят, и он увидится с ними. Чик иногда ловил себя на хитрой мысли, что хочет, очень хочет, чтобы Сталин в самом деле был великим и добрым человеком. Тогда на душе стало бы спокойнее. Стало бы ясно, что все плохое в нашей стране — результат вредительства или ошибок глупых людей. Но Чик чувствовал фальшь Сталина, и от этого некуда было деться. Он мошенник, думал Чик, обманувший всех, и даже Ленина. Но что же делать? Чик не видел выхода. Тут был какой-то тупик. Чик терпеть не мог тупики. Он любил ясность, поэтому Чик больше всего на свете не любил думать о вечности и о политике. И там, и тут был тупик. Политика казалась копошащейся вечностью, но иногда невольно приходилось думать и о том, и о другом. Как это вечность? Все должно иметь начало и конец. Но тогда что было до начала вечности, и что будет после ее конца? Опять вечность? Тогда зачем она кончалась? От этих мыслей Чик всегда чувствовал горечь и одиночество. И сейчас, доедая Чорчхели, Чик вдруг ни с того ни с сего подумал о вечности. Ему сразу стало тоскливо. Тут не решен вопрос о вечности, а он себе уплетает Чорчхели. Глупо. Чик сразу почувствовал горечь бессмысленности и одиночества. От этой горечи ему даже во рту стало горько. И мучительно захотелось к ребятам. Он точно знал, что только в азарте игр улетучивается эта горечь бессмысленности и одиночества. «А где ребята?» — спросил Чик у тети Нуцы. «Дети наверху», — кивнула тетя Нуца в сторону взгорья за большим домом. «Они там играют и пасут козлят». «Я пойду к ним», — сказал Чик и встал. «Иди, Чик, иди», — ответила тетя Нуца, пододвигая дровишки под котел с похлебкой, висевшей на очажной цепи. Чик вышел во двор, поднялся к верхним воротам, вышел из них, закрыл их на щеколду и стал пробираться по пригорку. Вскоре Чик услышал шорохи в кустах, иногда как бы раздраженный шелест, и он угадывал, что такой шелест вызван тем, что какая-то ветка не поддается, а козленок тянет ее. Замелькали в кустах беленькие козлята, быстро-быстро вбиравшие в рот листья лещины, сосопарили, ежевики. Время от времени они переблеивались, чтобы не отстать от стада, чтобы чувствовать своих поблизости. Чик давно заметил, что когда коза отбивалась от стада, она издавала дурное паническое блеяние. Она теряла всякое желание пастись и шарахалась по кустам в поисках своих. Чик даже подумал, что коза в такие минуты чувствует одиночество вечности, хотя сама этого не понимает. Так и Чик сейчас, услышав радостные голоса детей там, на холме, понял, что они беспечно играют, и ему с ними будет весело. И от того, что он знал, сейчас в бешеной беготне, в азарте игр, уйдут от него все неприятные мысли, ему сразу стало хорошо, и он почувствовал прилив сил. Ему прямо-таки захотелось переблеиться с ребятами, как с козлятами. «Я здесь!» — крикнул Чик изо всех сил и стал быстро пробираться к вершине холма. Страница 336, первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.